очищение душ. Но вот приезжаешь в глубинку, видишь просветленные лица, получаешь письма из разных мест страны, и надежда оживает. Образ России. Как-то раздался телефонный звонок. Директор камерного хора пригласил принять участие в работе над рахманиновским циклом. Предложение было странное, но по форме, по интонациям я понял, что отказаться не могу. Директор и в самом деле оказался симпатичным человеком. Мы поехали куда-то на другой конец Москвы, на метро, потом на трамвае. Приехали. У дверей надпись «Общество слепых». Идем по длинному темному коридору. Где-то впереди просвет. И оттуда доносится чудесное пение, великолепная мелодия, чистые, сильные голоса. И пока шел, видел передвигающихся на ощупь по стенке слепых людей с удивительно добрыми лицами. Они возникали из полутьмы и пропадали в ней. Я здоровался. Они мне улыбались, не видя меня. Их зрячие души приветствовали мою. Пение. И люди, внимающие ему, живущие гармонией, светом звуков. Так и останется глубоко во мне это воспоминание. Чудные голоса, как ростки, прорывающие кромешную тьму. Это ли не Россия? Сегодня вопрос о предательстве Родины решается каждым человеком внутри себя самого. Или ты идешь до конца за Святую Русь, отстаивая ее каждым жизненным шагом, или ты предаешь ее, отрекаешься от нее своими поступками и устремлениями. Есть у нас, к счастью, люди, которые это понимают. Скоро их будет много больше. Предательство России стало в последнее время делом прибыльным, комфортным, даже модным. А верность ей никогда не давалась так тяжело, как теперь. Верность России обрекает человека на большие испытания и трудности. Искусство, большое искусство России, всегда боролось против такого предательства. Я думаю, многие умеют разглядеть, где правда, где неправда, отличить истинные ценности от ложных. Но даже видя, легче сегодня и выгодней отвернуться от правды, не замечать ее. Потому что в искусственной слепоте жить теперь намного удобней и безопасней. Можно куда большего достичь, притворяясь душевно слепым. Только притворяясь, ты становишься таковым в самом деле рано или поздно. Порой слушаешь какого-нибудь политика. Говорит гладко, красиво, остроумно, изящно. Но стоит вглядеться получше, вдуматься, обнаруживаешь, за этой пестрой приглаженностью ничего нет. За ней полная пустота. А люди духовно богатые редко появляются на экранах. Например, Валентин Распутин. И пусть он выступает порою сложно, но мне интересно слушать его, интересно думать вместе с ним, зажигаться его убежденностью. В нем говорят и ум, и душа народа, и сама Россия. Но экран старается не видеть того, что такие люди живут и мыслят в России. Экран занимается тем, что не дает увидеть их народу. И малый экран, и большой экран. В кинематографе наших дней образа России почти нет. Кому-то надо, чтобы народ жил, не видя этого образа перед собой, не видя, не помня. культивируется, финансируется,